Интерлюдия четвертая. От чикагского блюза до Синьити Мори. Вы часто слушаете какую-то музыку, кроме классической? Я люблю джаз и блюз. Когда для фестиваля Равини я жил в Чикаго, то ходил слушать блюз 3-4 раза в неделю. В принципе, мне надо было рано ложиться, чтобы с утра пораньше читать партитуру. Но так хотелось послушать блюз, что я снова и снова шел в клуб. Чтобы попасть внутрь, надо было отстоять очередь, но меня уже узнавали и пропускали как завсегдатая. Чикагские блюзовые клубы, как правило, находятся не в лучших районах. Верно, но у меня ни разу не было неприятностей или опасных ситуаций. К тому же, похоже, все знали, что я дирижер с Равинией. Я садился за руль ехать полчаса. Вдоволь слушал блюз, вновь садился за руль и возвращался в свое съемное жилище в Равинии. Вот такой пьяный водитель. Смеется. Часть чикагского репертуара мы исполняли с Питером Сёркиным, и однажды он сказал, что тоже хочет пойти в клуб. Несколько раз мы ездили вместе. Но Питер тогда был несовершеннолетним и не мог попасть внутрь. В Америке с этим строго. Без удостоверения личности не пройдешь, так что пока я слушал музыку в клубе, он под окном ловил каждый звук. Вот бедняга. И так несколько раз. Настоящий чернокожий чикагский блюз. Мощная вещь. Среди чернокожих выступал Корки Сигал. Белый. Все его товарищи черные, а он один белый. Позже мы с Корки сделали совместную запись. Чикагский блюз в то время был очень хорош, такой плотный. Там было много талантливых музыкантов и разных бендов. Великолепный опыт. Посетители были в основном чернокожие? Да. Кстати, пока не забыл. В Чикаго с концертом выступали Битлз. У меня случайно оказался билет, и я пошел послушать. Но хотя места были отличные, оказалось, ничего не слышно. Концерт проходил в помещении, и вопли заглушали всю музыку. Так что я просто посмотрел на Битлз и пошел домой. Довольно бестолково. Совершенно бестолково. Просто поразительно. Пока выступала группа на разогреве, все было отлично. Но как только вышли Битлз, ничего не стало слышно. А в джаз-клубы вы не ходили? Почти нет. Зато когда я был ассистентом в Нью-Йоркской филармонии, у нас был скрипач, единственный чернокожий на весь оркестр. Музыканты в то время все были белыми, и только он один черный. Узнав, что я люблю джаз, он несколько раз водил меня в джаз-клуб Гарлема, такой, где одни чернокожие. Секретарша Бернстайна Хелен Коутс, звавшая себя моей американской мамочкой, говорила: «Сейди, там опасно, ни в коем случае нельзя ходить в такие места». Но клуб был отличный. Там стоял довольно особенный запах. Помню, я подумал, что без него наверняка не понять всей прелести джаза. Резкий запах соул-фуда с кухни. Действительно, джаз-клубы Мидтауна пахнут иначе. Позже на фестиваль Равини пригласили Сачмо и Эллу Фицджеральд. Это я настоял. Обожаю Сачмо. До этого Равиния был фестивалем исключительно белых музыкантов. Джазовых исполнителей пригласили впервые. Концерт вышел отличный. Я получил огромное наслаждение. Зашел к ним за кулисы. Было очень здорово. Ах, эта манера Сачмо. Ее не описать словами. Такая солидная. Думаю, он был тогда уже очень немолод, однако и голос, и труба были великолепны. Но больше вам запомнился блюз. Верно. До этого я ничего не знал о блюзе. Такое было время. К тому же на Равини я получил свой первый достойный гонорар. Стал нормально питаться, ходить в рестораны, жить в нормальном доме. У меня появились деньги, и я познакомился с блюзом. Такое стечение обстоятельств наверняка сыграло роль. Раньше я не мог ходить на концерты за свой счет. Интересно, в Чикаго до сих пор играют блюз? Да, играют. Точно не скажу, но думаю, блюз там по-прежнему популярен. И все же рассвет чикагского блюза пришелся на первую половину 60-х, когда он напрямую повлиял на Rolling Stones. В то время хороших блюзовых клубов было всего три. На несколько кварталов. Бенды менялись каждые 2-3 дня, поэтому я старался не пропускать. Я вспомнил, как мы с вами дважды ходили в джаз-клуб в Токио. Было дело. Первый раз мы слушали Дзюнко Ониси, второй — Сидора Уолтона. Да, было здорово. Хорошо, что в Японии есть такие клубы. Я поклонник Дзюнко Ониси. Как и другие современные молодые джазовые музыканты, она обладает очень высокой, качественной техникой исполнения. 20 лет назад такого и близко не было. Наверное, вы правы. Хотя сейчас я вспомнил, как в конце 60-х слушал в Нью-Йорке Тосико Акиёси. Она великолепна. У нее невероятное, острое туше, решительное, аргументированное. Настоящее мужское туше. Она родилась в Маньчжурии, как и вы. Думаю, немного старше вас. Интересно, она еще выступает? Да, насколько я знаю, она активно работает. Долго была бенд-лидером. Бенд-лидером? Ничего себе. А еще, работая в Бостоне, я часто слушал Синьи Тиймори и Кейко Фудзи. Ого. Оба были очень хороши. Дочь Кейко Фудзи сейчас много выступает, она певица. Вот как? Хикару Утада. Это та, что поет по-английски, с рельефными чертами лица? Ну, по-английски она, может быть, и поет, но черты лица, насколько я помню, не особо рельефные. Хотя вопрос, конечно, субъективный. Ха. Мураками, проходящий мимо ассистентки. Слушай, у Хикару Утады рельефные черты лица? Ассистентка Ивабути. Не думаю. Вот. Да, тогда не знаю. Слышал однажды ее песню, мне показалось очень талантливо. Студентом я подрабатывал в небольшом магазине пластинок в Синдзюку. Как-то раз к нам зашла Кейко Фудзи. Миниатюрная, скромно одетая, незаметная. Она представилась и поблагодарила за то, что продаем ее записи. Улыбнулась и, поклонившись, ушла. А ведь она уже была знаменитостью. Помню, меня поразило, что при этом она вот так сама обходит магазины пластинок. Это был примерно 70-й год. Да, то самое время. У меня на кассетах были «Минато Мати Блюз» Синьи Тиймори или «Юме Вайору Хираку» Кейко Фудзи. Я часто слушал их за рулем в дороге между Бостоном и Тенглвудом. Портовый блюз и мечты открываются ночью. Японский. Вера с детьми как раз улетела домой. Я жил один и очень скучал по Японии. Еще слушал Ракуго в свободное время. Синсё, например. Когда долго живешь за границей, иногда очень хочется услышать японский язык. У Наодзуми Ямамото была регулярная телепередача «Оркестра га ятте кита». «Оркестр приехал», японский. Меня однажды пригласили гостем. Я сказал, что приду, только если будет Синьи Тиймори, и он действительно пришел. Мы с оркестром ему аккомпанировали. Одну песню. Получилось, видимо, не очень, потому что один знаменитый писатель даже возмутился. Не помню сейчас его фамилию. Мне здорово досталось. И что же его так возмутило? Кажется, он сказал, что разбираться в классике еще не значит разбираться в энке. Жанр японской песни с характерным медленным вибрато кобуси. Ничего себе. Я тогда, конечно, ничего не ответил, но вообще-то мне есть что сказать. Часто энку называют чисто японским жанром. Музыкой, которую понять и исполнить способен только японец. Но я с этим не согласен. В основе энки — западная музыка, ее можно с легкостью расписать на нотном стане. Ничего себе. Так же, как кобуси, можно выразить в виде вибрато. То есть, если четко и правильно записать ноты, то даже какой-нибудь, скажем, камерунский исполнитель, ни разу до этого не слышавший энку, сможет ее спеть. Верно. Довольно своеобразный аргумент. Получается, что как минимум с точки зрения теории музыки энка может считаться универсальной. Ничего себе!